Глава 16. Ночь плотной мантией накрыла деревню, нефтяной пленкой стекая с гор в долину. Старые ставни хлопали на ветру. Виктория лежала без сна, широко открытыми глазами, глядя в потолок. Они с родителями рано поужинали, за столом почти не разговаривали, потом молились снова и снова. Не Виктория, нет, она наблюдала за ритуалом, чувствуя, как завязываются в узел внутренности. Что она тут делает? Безумие какое-то. Да еще и журналисты стали лагерем вокруг дома и, судя по всему, не собираются снимать осаду. Бред, да и только. Внезапно шум у входа прервал ее размышления. Кто-то надевал пальто, зашуршала ткань, звякнула связка ключей. Язычок замка медленно повернулся, и человек вышел из дома. Мгновение спустя затарахтел двигатель автомобиля, эхо отдалилось. В дом вернулся тревожный покой, напоминающий неверное затишье перед бурей. В этом мертвом беззвучии даже собственное дыхание показалось Виктории слишком громким. Она выждала несколько минут и, наконец, решилась выйти на воздух. Хотелось продышаться, не чувствуя на себе чужих взглядов, которые не отпускали ее в последние часы. Она оделась бесшумно, обулась и вышла из комнаты. Ступени старой лестницы заскрипели, и Виктория застыла на месте, прислушиваясь. Различила громкий храп, доносившийся из комнаты в конце коридора, и поспешила вниз. На улице ей показалось, что жизнь замерла, и только ветер, игравший еловыми лапами, напоминал, что время не зависло окончательно. Пушистые облака на черном бархатном небе ласкались к месяцу, цеплялись за него, как за утес в ватном потоке, и плыли дальше. Виктория повернула голову, взглянула на широко распахнутую металлическую дверь гаража, вошла внутрь, дала глазам привыкнуть к темноте и принялась рассматривать всякую всячину, собранную отцом. Куча щепы для растопки огня, слева несколько запылившихся стульев, на дальней стене полки из бросового дерева, стеклянные банки с медом, металлические, с краской и лаком, ящик с инструментами из прошлого века и десятки картонных коробок, затянутых паутиной. Вдоль правой стены, между самодельным приспособлением для барбекю из нижней половины бидона и газонокосилкой, стояли два велосипеда, словно бы ждавшие лучших деньков. У одного было проколото заднее колесо, но другой, тот, что поновее, вполне сгодится. Виктория вывела его из гаража, прошла несколько метров, но в седло села, только миновав окна дома. Сердце заходилось от волнения. По узкой дороге она вырулила с хутора, и прохладный ветерок просушил ее мокрые от слез ресницы. Спуск при лунном свете пугал и возбуждал одновременно, но продлился недолго. Очень скоро она оказалась на главной дороге, которую освещали тусклые фонари. Виктория добралась до маленькой, мощенной булыжником площади, украшенной фонтаном со статуей рыцаря. Стоявшие по кругу старые здания с каменными аркадами наблюдали за жизнью деревни, как из первого ряда театральной ложи. В этот час почти все магазины были закрыты, работал только ресторан, где сидели припозднившиеся посетители. И бар, из-за запотевших стекол, невозможно было понять, что внутри. Виктория оставила велосипед рядом с доджем «Генерал» и толкнула дверь заведения. Внутри по ушам ударил рок, и она даже брезгливо поморщилась, на секунду прикрыв глаза. Рассчитанный эффект. ICDC вкупе с шумом и гомоном должна была создать обманчивое впечатление наполненного зала, хотя за столиком сидели несколько ровесников Виктории, и еще два клиента устроились у стойки бара. Виктория прошла между деревянными столиками по залу, оформленному в стиле современного американского салуна, с неоновым освещением и огромным конфедератским флагом над бутылками позади стойки. Задумалась, не угодила ли она по ошибке в неонацистское гнездо, но люди у стойки явно были североафриканцами. Один из членов молодой компашки и вовсе темнокожим. Глупости. В этой горной деревеньке вряд ли кто понимает значение символики войны Севера и Юга. Скорее всего, для местных знамя «Южан» — просто очередной символ, представляющий дядю Сэма. Она села на табурет у стойки и заметила рядом с флагом плакат с портретом Обамы, созданный знаменитым уличным художником Шепардом Фейри в красно-сине-белых тонах. Слава богу, в оформлении бара нет никакого политического подтекста. «Привет!» — светловолосый бармен улыбнулся Виктории. «Что налить?» Она прочла название коктейлей, написанные желтым мелом на доске над кассой, и решила быть проще. «Бадвайзер, пожалуйста». Блондинчик весело изумился. «Бат не держим. Есть Лаблонд Дю Монблан, светлый эль из солодового ячменя, местное пиво и лучшее из всех». Виктория с трудом удержалась от смеха. Здесь все лишено смысла, но беспечная атмосфера — это то, что ей сейчас требуется. «Пусть будет местное». Бармен нырнул в один из холодильников, и в этот момент парень из группы, сидевший за спиной у Виктории, подошел к стойке. «Джуниор, захвати мне еще двух блондинок!» — крикнул он, поставил перед барменом две пустые бутылки, повернулся к молодой женщине и дружелюбно сказал. «Привет!» Он был в бейсболке, дырявой светло-серой футболке, белой ветровке и черных коротковатых обтрепанных джинсах. Виктория на глазок решила, что они ровесники, с разницей в год-другой. Но гладкое или свежевыбритое лицо не позволяло определить безошибочно. «Привет», — сдержанно ответила она. Бармен вдруг вынырнул на свет божий с напитками, поставил два пива перед молодым человеком, третье подвинул на подставке к Виктории и быстро переместился в другой конец стойки, чтобы обслужить клиента. «Ты не здешняя?» Удивленная вопросом, она отхлебнула пиво, чтобы взять себя в руки, и сказала. «Почему ты так решил?» «Будь ты местной, я бы тебя помнил». Он весело оскалился, она улыбнулась в ответ. «Проездом здесь? Туристка?» Он с прищуром посмотрел в глаза Виктории и продолжил. «Нет, дай угадаю. Ты жила в Париже или Нью-Йорке, потом решила, что популярность столиц раздута до невозможности, и предпочла лечить депрессию здесь. Так?» Виктория готова была расхохотаться в ответ и чуть не поперхнулась, но подумала, что правильно сделала, придя сюда, вместо того, чтобы сидеть взаперти в своей бывшей комнате с детской кроватью. Она не успела ответить. От столика раздался недовольный окрик. «Хватит любезничать! Тащи нам пиво! В горле пересохло!» Молодой человек неохотно обернулся, шагнул к своей компании, внезапно остановился, оглянулся и бросил. «Если никого не ждешь, присоединяйся к нам, если хочешь». Виктория несколько долгих секунд смотрела ему в глаза, улыбнулась, взяла свой стакан и пошла следом. «Ну, наконец-то!» — воскликнул темнобородый парень. «Представляю вам!» — ее первый собеседник обратил на Викторию вопрошающий взгляд. И тут девушку постарше осенило. «Стоп, стоп, стоп!» — она нацелила палец на незнакомку. «Ну точно! Это ты, Виктория Савини! Обалдеть, поверить не могу!» 10 лет назад эта фамилия некоторое время была на устах у всех. В деревне тяжело переживали исчезновение девочки. Одно время считалось, что в округе свирепствует похититель, причем уже давно, и родители долго держали дочерей, ровесниц пропавшей на коротком поводке. Забыть фамилию Савиньи, отбросившую темную тень и на весь 2009 год, и на маленькую альпийскую деревню, было невозможно. Голоса смолкли, тишину нарушали только грохотавшие колонки. Время словно бы зависло на губах Виктории. Мир перестал вращаться в ожидании ее реакции. Она кивнула, и в помещении вернулся гомон, какой раздается на стадионе, когда арбитр назначает пенальти одной из команд, и ее болельщики возмущаются, не жалея легких. «Ух ты! Невероятно! Ладно, садись!» Парень подвинул стул, и Виктория робко примостилась на краешке. Все на нее пялились. Вдруг показалось, что стены вот-вот раздавят ее. Она глотнула пиво и ощутила, как обостряются чувства. «Ты повсюду, подруга, в телеке и в интернете», — сообщила другая девица. «Какой у тебя Инстаграм?» «Прекрати, Санья! Не наседай, она явно не хочет об этом говорить. Меня, кстати, зовут Альбан». Виктория снова кивнула и поспешила успокоить его. «Все в порядке, Альбан, не беспокойтесь». «Ну, а я, значит, Санья. Вот Дебора, но мы зовем ее Рири, из-за сходства с Рианой. Это Себастьян, а придурочный коротышка в конце зала — Пабло». Молчаливый юнец с пробивающимися усиками, не дать не взять несовершеннолетний подросток, бросил в девушку зажигалкой, которая упала в стакан, и разозлившийся Санья потребовала еще пива. «Вот так все время», — прокомментировал Альбан, пожав плечами. Виктория чувствовала на себе взгляды ребят, любопытствующие, озадаченные, потрясенные. Все жаждали ответов. История, связанная с молодой женщиной, так прочно засела в их головах, что они не могли говорить ни о чем другом. Виктории было приятно оказаться в центре внимания. Тем более, что все вели себя доброжелательно, а бесцеремонность была приметой возраста. Она глотнула еще пиво, насладилась его вкусом и спросила. «Что обо мне говорят?» «Тебе вроде как удалось сбежать после 10 лет заточения. Дурдом!» Альбан схватился за голову, изобразив растерянность. «После 11», — едва слышно поправила Виктория. Дебора, общими со знаменитой певицей уроженкой Барбадоса, у нее были несколько букв в имени, нависла грудью над столиком, как будто хотела оказаться ближе к знаменитости. «Получается, у тебя нет ни Инстаграма, ни Снэпчата, ни ТикТока, и ты даже не знаешь, что все это такое!» Альбан нахмурился и легко толкнул девушку в лоб. «Кончай, Рири! Прости эту дурочку, Виктория!» «Нет проблем, Альбан. Забудь. И да, Рири, ты права, ничего этого у меня нет». «Ты везучая!» — вмешался Себастьян и поднял стакан, как будто предлагал чокнуться за этот шокирующий факт. «Послушай меня, подруга, заведи блог в Инете или Снэпчате. Ты даже вообразить не можешь, сколько у тебя будет подписчиков». «Завязывай, кому сказано. Взять тебе еще пиво, Виктория?» — спросил Альбан, поднимаясь с места. Он потянул ее за руку, чтобы отвести в сторону. Они сделали несколько шагов к опустевшей стойке, и Альбан продолжил, понизив голос. «Надеюсь, ты извинишь моих приятелей. Понимаешь, мы тут со скуки дохнем, а ты вроде как заезжая звезда. В кои веки, раз о нашей деревне пишут во всех газетах, но все равно это не повод так себя вести. Еще раз извини». «Не морочь себе голову, я не обижаюсь. Чувствую себя слегка потерянной, и мне легко с теми, кто общается без церемоний. Почти все вокруг ходят на цыпочках, задают миллион вопросов, а на мои не отвечают. Лишний повод прекратить совать нос не в свое дело». Виктория на секунду зажмурилась, усмехнулась и дружеским жестом похлопала Альбана по плечу. Время словно бы остановило свой бег, а мир вокруг размылся. Молодая женщина утонула в глубине глаз собеседника и как будто коснулась его души. По ее позвоночнику пробежала дрожь, и она тряхнула головой, гоня прочь рождающиеся чувства. В этот момент дверь открылась, и в бар вошла женщина с осунувшимся бледным от тревоги лицом. Мари Савиньи оглядела зал, увидела Викторию и вздохнула с облегчением. «Дорогая!» — воскликнула она, перекрывая музыку. «Я везде тебя искала!» Лицо молодой женщины замкнулось. «Похоже, мой вечер окончен», — с сожалением сказала она Альбану. «Понятно. Ладно, захочешь увидеться, знаешь, где нас найти», — буркнул он. Виктория сухо улыбнулась и подошла к Мари. Та крепко обняла дочь, и девушка не стала сопротивляться, но через несколько мгновений отстранилась и сказала. «Удачно, что ты здесь. Мне нечем расплатиться».